Берия. Репрессии и допросы. Берия, допрашивая советского дипломата, советует ему сознаться. Попытайтесь вспомнить, с кем вы встречались в Вене. Я никогда не был в Вене. Вы можете установить это документально. А вы все-таки попытайтесь, очень советую. Народная мудрость говорит: попытка не пытка. Идет концерт симфонического оркестра. Лаврентий Берия сидит в зале в почетном первом ряду и наблюдает. После концерта он подходит к дирижеру и заявляет: «У вас все артисты трудились самоотверженно, но вот тот, что с бубном, стукнет разок и продолжает сочковать». «Понимаете, Лаврентий Павлович, так быть должно. Работа у него такая. Он выполняет все по нотам». «Нет, не так», — возразил Берия. «Стучать надо чаще. Понятно?» Журналист. «Строго ли наказывают виновных в измене родине?» Берия. «Невиновных наказываем строго, а уж виновных!» Кто-то считает, что смена Ежова на Берию оздоровит органы. По мнению других, будет только хуже. А вы к какому лагерю принадлежите? Что касается меня, то я всегда старался держаться от них, возможно, дальше. По делу арестовали 70 человек. Абакумов. Мы должны быть беспощадны к этим мерзавцам. Берия. Согласен с тобой на все 100. Арестовали еще 30 человек. До 100. В Египте нашли мумию. Все египтологи мира собрались, не могут установить, что за фараон. Попросили Сталина помочь, прислать советских специалистов. Приезжают 3 египтолога в штатском во главе с Берией. «Оставьте нас», — говорят с ним, — «один на один». Оставили. День ждут, 2 ждут, 3. На 4-й выходят. «Рамзес-25-й». Все поражены. «Как вы узнали?» «Сам сволочь сознался».